Часть восьмая. Работа с поведением. Глава 39. Проработка защитного поведения. Природа защитного поведения. Защитное поведение — это действие, которое вы совершаете в моменты тревоги, чтобы снизить ее, приглушить чувство опасности или избежать дискомфортных ощущений. Иными словами, защитное поведение — это ритуальные и спасительные действия, выполнение которых закрепляет в вашем сознании ложную ассоциативную связь. Ритуал сделан, катастрофы не случилось. Будто защитное поведение защищает вас и позволяет вам выживать. На самом деле защитное поведение позволяет вам лишь заглушить тревогу и притупляет чувство опасности на короткий промежуток времени. Но в долгосрочной перспективе такие действия лишь усиливают тревогу и ощущение опасности. Использование защитного поведения ведет к тому, что тревожная ситуация кажется вам гораздо опаснее, чем она может быть в действительности. Оно также закрепляет веру в то, что вы способны справиться с тревогой и пугающей ситуацией лишь с помощью защитного поведения. Таким образом, защитное поведение поддерживает ваш страх, поскольку имитирует ощущение безопасности и создает иллюзию контроля, но в действительности только укрепляет веру в опасность и неконтролируемость ситуации. При таком подходе вы принимаете поддержание иллюзии безопасности и контроля за саму безопасность и за сам контроль. Варианты защитного поведения. К формам защитного поведения можно отнести следующие ритуальные и спасительные действия, осуществляемые в моменты тревоги. Просить о помощи, быть рядом. Искать поддержки, утешений. Звонить психологу, врачу. Вызывать скорую помощь. Употреблять алкоголь, наркотики. Курить сигареты. Принимать медикаменты. Употреблять вкусную пищу. Отвлекаться на разные дела. Сжимать вещи, поручни. Напрягать мышцы. Поддаваться спешке, суете. Совершать особые движения. Оставаться неподвижным. Держаться за стену, перила, держаться близко к зданиям, держаться поближе к людям, отгораживаться от людей, планировать пути отступления, носить с собой воду, таблетки, держать рядом телефон, напевать, насвистывать, грызть ногти, трогать волосы, пить воду, напитки, жевать жвачку, носить солнцезащитные очки, снимать, надевать очки для зрения, отвлекаться на гаджеты, слушать музыку, смотреть телевизор, сидеть в интернете, играть в компьютерные игры, уходить в спокойное место, пытаться медитировать, пытаться делать релаксацию, пытаться дышать животом, читать специфическую литературу, смотреть психологическое видео, слушать расслабляющую музыку, ложиться отдыхать, спать, открывать окно на проветривание, совершать навязчивые действия, готовиться избыточно тщательно, составлять различные списки, откладывать выполнение дел, повторять определенные фразы, читать молитвы, пытаться мыслить позитивно, убеждать себя, что все хорошо, убеждать себя, что тревоги нет, пытаться не думать о тревоге, пытаться успокоиться, искать причину тревоги, критиковать себя за тревогу, пытаться думать о хорошем, представлять себя в безопасности и так далее. Порочный круг защитного поведения. Длительное выполнение таких ритуалов убеждает вас в том, что вы не можете справляться с тревогой самостоятельно, и ситуация так и останется опасной, если вы не защитите себя этими действиями. Обращаясь к стратегиям защитного поведения, вы поддерживаете иррациональное стремление максимально сгладить все возможные риски. В результате вы попадаете в порочный круг, ведь при очередном появлении чувства опасности вы испытываете тревогу и пытаетесь снизить или устранить ее защитным поведением. Оно быстро снижает тревогу и создает ложное ощущение безопасности и контроля, но в долгосрочной перспективе усиливает тревогу и чувство опасности, бесконтрольности и собственной беспомощности перед тревожными сигналами и самой тревогой. Смотрите рисунок номер 50 из приложения к аудиокниге. Применение защитного поведения ведет к моментальному снижению тревоги и мешает полноценно проживать тревогу, в то время как проживание тревоги — главный способ ее постепенного преодоления. Запомните, любые совершаемые вами действия, которые быстро снижают тревогу, являются защитным поведением, мешающим вам принимать и проживать тревогу, то есть мешающим совладать с ней. Смотрите таблицу номер 39 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 39. Отличие защитного и совладающего поведения. Защитное поведение. Избегание пугающих ситуаций из-за веры в их опасность. Совладающее поведение. Погружение в пугающие ситуации с целью проживания в них тревоги. Защитное поведение. Отказ от возможности формирования навыков совладания ситуацией. Совладающее поведение. Выработка умения совладать с пугающей ситуацией и управлять своими реакциями. Защитное поведение. Быстрое, но кратковременное ослабление тревоги. Совладающее поведение. Постепенное, но долгосрочное уменьшение тревоги. Способы отказа от защитного поведения. Для того, чтобы избавиться от защитного поведения, перед выходом на улицу выложите из сумки и карманов все предметы, которые вы используете для контроля и преодоления тревоги. Оставьте только самые необходимые — деньги, документы, ключи и прочее. Избавьтесь даже от самых невинных, на первый взгляд, мелочей в знак избавления от неэффективных стратегий поведения, к которым вы прибегали до этого момента. Лекарства, салфетки, конфеты, дезодоранты, алкоголь и так далее. Первые опыты применения совладающего, проживающего поведения вместо защитного могут усиливать вашу тревогу, но со временем вы будете приобретать опыт того, что способны справляться с пугающими ситуациями. Так вы почувствуете больше уверенности в себе. Как только вы начнете делать то, чего боитесь, без обращения к защитному поведению, вы поймете, что на самом деле и без этих защитных действий все в порядке. Отказаться от защитного поведения можно, сознательно делая не то, к чему вас тянет, а поступая ровно противоположным образом, словно вредный и непослушный ребенок, который на любые предложения родителей отвечает «не буду». Если вам сложно отказаться от применения защитного поведения сразу, отказывайтесь от него постепенно, но настойчиво. Таблица защитного поведения. Для более осознанного отказа от неработающих ритуальных и спасительных действий вы можете составить таблицу защитного поведения, осуществив два простых действия. Действие первое. Выпишите все свойственные вам варианты защитного поведения, которые вы обычно совершаете в моменты тревоги, чтобы снизить ее, приглушить чувство опасности, избежать дискомфортных ощущений, лучше контролировать свое беспокойство и снизить степень неопределенности. Внимательно проанализируйте приведенный выше перечень вариантов защитного поведения и отметьте те действия, которые вы совершаете во время наступления или усиления тревоги. Также пометьте, помогли ли вам такие защитные действия в плане снижения или избавления от тревоги в долгосрочной перспективе. Да или нет. Действие второе. Сформулируйте план отказа от защитного поведения, прописав диаметрально противоположные действия, которые вы теперь будете осуществлять вместо бесполезного, хоть и привычного защитного поведения. Вариантом отказа от защитного поведения также может быть ничего не делание. Например, откладывание гаджета в сторону при появлении желания отвлечься от накатывающей тревоги. Вы можете зафиксировать полезные стратегии совладания, на которые теперь начнете ориентироваться в моменты тревоги, чтобы больше не возвращаться к неработающему защитному поведению. Можете прописать здесь приглянувшиеся вам ключи к свободе от избыточной тревоги, панических атак, навязчивости или беспокойства. Но будьте собой честны. Не следует прописывать в качестве полезной реакции совладания какой-то другой вариант защитного поведения. Если вы пока не можете придумать стратегии совладания, то ограничьтесь составлением плана отказа от защитного поведения. В конце концов, главная цель проработки защитного поведения — это устранение лишних действий, которые усиливают вашу тревогу в долгосрочной перспективе и лишают вас опыта безопасности. Смотрите таблицу номер 40 из приложения к аудиокниге. Это важно запомнить. Не нужно откладывать выполнение полезных для вас действий на завтра. Начните прорабатывать защитное поведение сегодня. Вы точно можете проявить находчивость и найти время для себя. Таблица номер 40. Таблица защитного поведения. Защитное поведение. Отвлекаюсь на телефон. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Откладывать телефон и проживать тревогу. Защитное поведение. Употребляю транквилизатор. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Подождать полчаса и в крайнем случае употребить. Защитное поведение. Звоню маме под благовидным предлогом. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Звонить маме по реальной нужде или по желанию. Защитное поведение. Планирую способы бегства из ситуации. Помогло? Нет. План отказа. Не продумывать пути отступления. Защитное поведение. Пытаюсь лихорадочно дышать животом. Помогло? Нет. План отказа. Выполнять любые техники по условному графику. Защитное поведение. Прошу мужа сказать, что все будет хорошо. Помогло? Нет. План отказа. Стратегия совладания. Молчать, даже если будет сильное желание попросить заверения. Защитное поведение. Беру с собой воду при выходе на улицу. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Брать с собой половину бутылки, а потом и вовсе не брать. Если у вас будут возникать мысли о том, что выполнение заданий, техник и упражнений отнимает много сил и времени, спросите себя, сколько времени и сил я каждый день вхолостую трачу на тревогу? Так ли много времени и сил я затрачу на упражнения? Стоят ли эти затраты того, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее?